Развед. Нарочно выращивали, значит, деревья. Ветви направляли, чтобы шейка гнулась по-лебединому. А брюшко клиньями распирали, чтоб легче гула вмещало. Светил шел добрым лесом, уцелевшим на северном склоне гряды, и честно силился обратить мысли к насущному. Получалось не очень. Взгляд, зная, оставлял искать на снегу повести несчастных следов, выбирал упрямое дерево, бросившее к небу сильную ветвь от загубленного ствола. Из таких тесали, наверное, чтоб звоном силы была, и шпенечки держались. Почему не вник, пока мог, во все точки и черточки на прадедовском пеньковом щите? Увесело искорку не выпросил подержать. Кусай локти теперь. За молодым витязем, невесомый на лыжах, крался Хвойка. Во всем лесу только Светил слышал его. Да еще, может, затаившееся зверье. На краю поляны, где ледяными свечами высились матерые сосны, разведчики остановились. Увидели птах. Три багряных комочка над белыми глыбами обломанных веток. Вот снегири мелькнули опять. Парни переглянулись, согласно кивнули. В лесу были люди. Купец, замша, страсть боялся натека разбойников. Да кто бы его за ту боязнь осудил? Было дело, не дождался к сроку вести от побратима Бакуня, а после, уже в Шигардае, нашел в воровском ряду окровавленный Бакунин суконник. Оттого, снаряжая собственный поезд, пожелал могучей охраны. Нанял разом двух воевод — удалого Коготка, удатного Сегора, и никаких посторонков даже слушать не стал, хотя пришел один неуступ. Сегор и замша вместе шли за санями. «Не пойму тебя, друг старинный», — ворчал купец. «Вольно же дикомы-то было в братский круг принимать. И в развед уж, прости, иного воина не избрал». У Сегора натянулся шрам на щеке. Поддернул уголок рта в подобие улыбки. «Кого в лес посылать, если не дикомы-то?» Купец шутку принял, даром, что без охоты. «Веришь, значит, не за майки этому?» «Еще как верю». «А я и рад бы, да пролитая кровь не велит», — мотнул песовым триухом замша. «Как дегтярь пропал, мигом слух полетел про дикомытов разбойных. Скажешь, дым без огня?» Воевода ответил невозмутимо. «Еще сплетни была, будто молодой Бакунин зять всей правды дознался и союзных дикомытов привел за тестя отмщать. Первое слово под божницей пирует», — не сдавался купец. «Второе слово в сенях объедки жует». Подошла Ильгра, послушала, пригорюнилась. «А я-то парню латные рукавицы с бою взятые подарила. Не след бы дури глядеть, как они, северяне, летяне на ноги подняли. Как незамайка всех нас из смертной тени тащил. Теперь умна буду. Одним кривотолком веру дам. Спасибо, гость, научил». «Ну, тебя», — отмахнулся замша. 20 лет знаю всех вас. Не то бы...» «Не то бы что?» «Не то подивился бы, как ты, Ильгра, до сих пор мальчонка не уморила. Крепкий, знать, дикомытый». Витяжница расхохоталась. «Так не было притчи битвы потешиться». Повела плечами, мечтательно бросила косу с груди на спину. «Авось в лесу отыщет кого?» «Авось! Велико слово!» — кивнул Гуляй. «Хоть гнезда мышины из шеломов повытряхнем», — прищурился Крагуяр. «На свин голос, будь сказано», — встревожился замша. «На сухой лес!» Снегири, залетевшие прямо с дружинного знамени калашников, не обманули. Чужие люди засели на крутом взлобке, обращенном к востоку. Двое поглядывали из хорошей норы, выкопанной в снегу. Трапезничали, ожидая, не явит ли чего сероватая морозная дымка. Храбрые птахи подлетали за крошками, оставленными в подношение вольному. Скрылись от дикомыта в лесу. «Хлеб да соль, люди дорожные», — сказал Светил. Они так и вскинулись, роняя только начатую перехватку. Оба крепкие, молодые, рыжак да беляк. С виду неробкие и, конечно, оружные. Луки в налучах, топоры. По чью душу наточенные, поди знай. «Коли так и выглядите, не жалко?» В нарочно раскрытом вороте кожуха обросла инеем кольчуга. На руках железные наследницы былых растрепанных дельниц, те самые, со злыми выступами по костяшкам. Светил сдвинул теплую харю, как подобает при знакомстве. Лицо в шелушащихся покусах мороза искрилось радостным предвкушением. «Ну, есть дурные на нас!» Разведчики стояли выше по склону. «Так себе преимущество, но, скажи это, взятым врасплох, с набитыми ртами, дурных не нашлось». «И вам на ласковом слове, добрые люди!» — проглотил откушенный рыжак. «Вы, милостивцы, чьих будете, коли не в досаду спросить?» Светил ответил с уже привычной гордостью. «Тому имя в досаду, кто от людей отвергается, а мы свою честь над облаками вздымаем. Слыхал, странничек, про царскую дружину? Про Сегора Неуступа?» Сказал и самому полюбилось, как прозвучало. «Здесь-то царской что делать?» В заглушье лесном только и нашелся рыжак. Из двоих засадников он был явно умнее, а потому опасней. Светил переступил с ноги на ногу, дружески заулыбался. «Нетрудно сказать. Довели нам. Гостиная дорожка спокойной быть перестала. Торговые люди товары забоялись возить. Молва идет, какие-то телепеничи вадились поезда разбивать, с кистенечками да дубьем возле поворотов посиживать. Не замечали таких?» Беловолосый открыл рот, рыжак поддал ему локтем, ответил сам. «Не, мы люди смирные. Идем себе, чужого дела не любопытствуем». «Жаль», — огорчился Светил. «Но если вдруг встретите, уж передайте. В ином месте пусть поживляются, не у нас на пути». Хвойка вдруг подал голос. «А то с нами пойдемте. Обороним, проводим безбедно. Мало ли что». Светил покосился через плечо, но придержал напрягай, видя, как смутили засадники. «Не-не, благодарствуй, милостивец, мы сами. Нам тут недалече». «Ну, как знаете», — важно кивнул Светил. «Дорожка вам скатерти, люди странные, до самого дома. И вам, добрые молодцы, беды не знать, горя не видеть». По мнению Светила, поджарые жилистые парнюги, оседлавшие глядное место, могли быть только телепеничами, высланными на развед. Волчьи хищные взгляды, уклончивые ответы, явный обычай при звуке незнакомого голоса бросать руку к оружию. Какие еще улики потребны? Гуляй ему не поверил. «А симураны из-под облака не спускались?» «Нет, дяденька». «Вот дела чудовые. С первого разведа хоть соврать, но вести доставить». «Ты лук снаряди», — сказал Сегор. «Приказ свят. Однако и поворчать дело святое. Зря спину трудить, добрый лук попусту нагибая». «Дай помогу, дяденька», — с готовностью предложил Светил. Гуляй подхватил налуч. «Я тебе дам!» Воины засмеялись, обрушивая на себя текучее кольчатое железо. Они-то не были вчерашними отроками, дорвавшимися до воинской славы. Крагуяр насадил на ратовище тяжелую совню. Хвойка благоговейно держал в ладонях шлем воеводы. «А мне, что ли, помоги? Не за маюшка», — промурлыкала Ильгра. Кольчушка у девушки была слезой. Тонкая, легкая. Какой удар сдержит? Светил встал на колени, застегнул ей поверх штанин ремешки двух кулачных топориков. Витяжница вдруг показалась маленькой, хрупкой. Когда прежние шли за святыни, их девки и вдовы дрались бок о бок с мужами. Светил пел про это, сколько себя помнил, но даже мысленно не примерял доспех на Ишутку, на Палладу, на маму. «Начнет с бой, от Ильгры не отступлю, ограждать буду, с собой заслоню. Это не с вагашатами ледышками перекидываться, не зарника поленом в лоб привечать. Тут железными копьями пороть набегут. Каково оно, оружием кровь пролить? Это, наверное, как целомудрие. Девство, коего Светил уже не подарит невесте в опочивальном покое. Один раз причастился, к себе вчерашнему не отшагнешь». В снежной норе, перекрытой пластами крепкого черепа, было тесно и мозгло. Зато меховая харя не норовила примерзнуть к лицу. «Сиди, разговаривай волю, хоть кричи, не боясь обжечь морозом нутро». «Точно дружина? Непростая стража купеческая?» «Точно. Я повадку не спутаю. «И что они Сигаровичи тоже по повадке узнал?» — злился Марнава. «Клич кликнули. Со знаменем подошли». «Сказались они. Витязь с отрочонком». Лутошка сидел красный от незаслуженной руганицы. Бежал истеречь, вышел виновен. Не те вести доставил. Подглаварь люто досадовал. Отказывался без счастья признать. «То у тебя не уступ морозом погиб, то из мертвых восстал». «Я что в людях подбираю, то и доношу», — дерзко отпирался Лутошка. «И ныне сказываю, что глаза видели. Не веришь, другого на развед посылай. Батюшка Телепень меня, небось, слушает». Марнаве едва сиделась на месте. «Но тесная нора не шатер, поди разгуляйся». «А второй дружине был разговор?» Лутошка помолчал, буркнул без почтения. «Не было». Марнава отвел взгляд. «Прибью выскочку. Когда-нибудь, чтоб не видели». «Витязя, с кем говорил, описать можешь?» «Ну, большой. Кольчуга под кожухом, волосы жарые в две косы». «Дикомыт, что ли?» «Да вроде». «А по говору?» «Дикомыт, дядя Марнава». «Что несешь? Откуда правобережнику не уступа?» «Я тебя знаю!» — вконец озлился Лутошка. «Сам поди расспроси». Марнава скрипнул зубами и сдержался. «Так знамя видел ли?» «Нет». «Слова ветер носит», — приговорил подглаварь. «Кто не попади с Сигаровичами скажется, а мы из одного страха прочь отступай. Так, что ли?» Лутошка тоже налился дурной кровью. «Сам не уступа до смерти трусишь и на мою голову валишь!» Однако смолчал. «Шайка неистребима, пока стоит заодно. Раздор всем смерть. Обиженным и обидящим, без разбора». «Нам батюшка велел поезд пощупать», — продолжал Марнава. «Вот и пощупаем. Без добычи назад бежать не лицо, пустого имени напугавшись». «Болтай еще, будто Телепень обмяк. У него дума, каких ты до веку не обретешь. За море уйти, на земь сесть, венцом возвеличиться. А тебе лишь бы рыбку съесть, да костями не подавиться». Долго перемалывать неподъемные мысли дорога Светилу не позволила. К полудню и утренний развед, и осязаемая близость боя завлеклись пеплом. Зато стала обретать вес железная рубашка. Светил даже ремень подтянул, снимая часть тяжести с плеч. Старшие витязи подсаживались на сани. Светил хорохорился, не давал себе роздыха. Стомили дикомыта на лыжах. Под сумерки поезд выбрался из леса, двинулся косогором, через длинный склон, вылизанный пожаром. Здесь возчики слезли с насиженных козел, стали шептать фыркающим абатурам тайные слова в заиндевелые уши. Прихотью метели склон от гребня для подножья украсился рябью толстых рыхлых валов. Потревожишь — свергнешься в неудержимой лавине, добро если выкопают живого. Могучие коренники, лучше всех знавшие, куда надежно ступать, бережно выбирали дорогу. Полозновица прежде единая разошлась веером. Каждый новый след выше старого. Сани плавно возносились и пропадали, словно лодки в волнах. Все шло хорошо. К середине косогора замша перестал через слово поминать Бакуню и обвал, подстроенный в кижах. Среди возчиков начался разговор об оттепельной поляне поблизости. Приободрились и абатуры. Скоро водопой, заросли сочного пупыша. Лишь Сигаровичи, знай, поглядывали на гребень. Не убирали рук от оружия. Тут неожиданно всполошились обозные псы. Светил, шагавший с головными санями, услышал крик. Заметил впереди человека, без шапки, в распахнутой шубе, весь растерзанный. Незнакомец махал руками, силился бежать с Иллиной навстречу поезду. Вязнул, падал, невнятно кричал, указывая назад. Пытался тащить за собой санки. «Не покиньте! Люди прохожие! Лиходеи товарищи пострелили, кровью исходит! Погибель без вас!» Не было такой веры на коновом вене, чтобы гибнущих покидать. Светил воткнул за ремень латные рукавицы вместе с меховыми, живо припустил на подмогу. «Стой!» — рявкнул сзади Сегар. К кому обращался? Поезд на всякий случай останавливал. Уже было видно, в саночках ворочался, хотел привстать раненый. «Куда? Ранили?» — хрипло, торопливо спросил Светил растерзанного. «Самое скверное, если в горячах да с перепугу беглецы выдрали из тела стрелу». Он успел заметить взгляд мужика, вдруг ставший хищным, пристальным. И кувырком полетел в снежный обрух, ловко сбитый посреди шага. Барахтаясь, с головой канул в зернистую толщу. Рыхлый снег ослепил, забил рот, проник в рукава. Вдруг подался весь, целиком. Потек. Закружил, отнимая чувство верха и низа. Пока весь поезд пялил глаза, у гребня зашевелились сугробы. Сверху вниз ринулись молчаливые тени в просторных отбеленных балахонах. Пролетели первые стрелы, пущенные на бегу. Кореннику головных саней досталось две в раз. Бык рванулся и рухнул, взрыв головой снег. В людей пока мест не метили. Главное — смутить поезд, дать хорошей напушке, а там дело изведанное. Отдадите воле и возьмем охотой. Не отдадите воле и возьмем неволей. И кто тут Сигаровичами рядился? А вот кто. Страшный лук, гуляя, первым вымолвил ответное слово. Коротко прогудел срезень, брошенный тетивой. Снял куколь и шапку, нежным дуновением расчесал Марнаве волосы над лбом. На два бы пальца пониже, и все. Ни зрака, ни зыка, лишь белые звезды, гаснущие во тьме. «Харга!» — прокатилась навстречу. Марнава шарахнулся, канул к самому снегу. Поверил, наконец, в Лутошкину правду. Между набегающей шайкой и санным поездом выросла цепочка людей, все оружные, в кольчугах под распахнутыми плащами. И сам не уступ. Точно такой, каким 14 лет снился Марнаве, без щита, с жутким косарем, уложенным на плечо. Шлем, не шлем, вобьет голову в ребра и все вместе в землю по пояс. «Харга!» На раздумье оставалось мгновение. Телом, чувствуя чужую волю и пальцы на тетиве, под главарь свистнул, что было мочи. «Втеку разбродом!» Стая, готовая обрушиться на беззащитный обоз, прянула в рассыпную. Марнава пригнулся как мог, отворачивая летящие со склона ирты. Рыхлый снег взвился завесой, быть может, спасительной. Марнава, не чуя ног, пронесся мимо задних саней и ушел вниз. Страшный взгляд из-за тетивы как будто рассеялся. Отпустил. Не всем было дело до того, что творилось дальше по склону. Потревоженный вал еще струился где прахом, где глыбами, но плавный ток был нарушен. Супротивным движением снизу вверх рвался как будто огненный ком. Белый поток его сметал, сбрасывал и не мог остановить насовсем. Похороненный пламень возникал всякий раз выше прежнего, рывками, прыжками. Глазу не уследить. Так когда-то взмывали из водопадов таймени, вверх, вверх, плывя в отвесно падающей струе. То-то не повезло двоим на тропе. Прикидывались горемыками, горе и доискались. Оседлав снежный вал, оба вместе с санками бросились вниз, только умчались недалеко. Через полсотни сажений налетели на витязя, восставшего из белой трясины. Хоть верь глазам, хоть не верь, парень плыл, бежал, летел им навстречу. Без шапки, без рукавиц. Морозная пыль в волосах разлеталась вихрями жара. Телепеничи дружно заорали от страха, враз метнули копья. Витязь уклонился. Так легко, что обоим захотелось проснуться. Одна рогатина потерялась в снегу, вторую Светил перехватил. Побрезговал забрать для боя, сломал. В щепы раскрошил древко. Насел на тех двоих с кулаками. Кажется, лиходеи силились отбиваться, бежать. Это не имело значения. Светил был властен творить все, что желал. Хоть совсем погасить два испуганно мечущихся огонька. Не битьем. Простым понуждением, сполохом внутренней мощи. Той мощи, что вывела его из-под звезд погибшего мира. Той, что истекала щедро и радостно, спасая других. Светил только теперь понял, его пламя могло еще и казнить. И замер в ужасе. Отшатнулся, покинув избитые жертвы. Расслышал, наконец, приказ воеводы. «Отрысь, пасока!» Сегар весомо уминал коваными лапками снег. Уже не чаявшие спастись телепеничи ощутили призрачную надежду, зашевелились. на карачках поползли прочь. Сегар дал пинка одному и другому. Они покатились, барахтаясь, родив маленькую лавину. Поняли, что погони не будет, поднялись, увязая выше колен. Вновь стронули вал и пропали в нем. Сегар повернулся к своему витязю. Он был меньше ростом на полголовы, но умудрился нависнуть. «Кому сказано было «стой»?» Светил вхолостую, открыл рот. «Не поезду Сегар остановиться приказывал ему, дурню Стоиросовому!» А он не уважил, оплошал подчиниться. Вновь простерлась перед глазами одинокая срамная дорожка домой. «Нет уж, один дальше по... диво!» Он успел заметить удар. Даже понял, что смог бы оборониться. Только кто же обороняется от родительской оплеухи? И Светил вновь полетел вверх ногами, изведанным путем в тот же обрух. Сегар шел следом. Ледяной голый череп взвизгивал под шипами. «Рукавицы где, окаянник?» Светил пополз, как ползали поверженные разбойники. Стал просеивать, горстями перекапывать снег. Вот она, цена давней мечте — измять злыми костяшками лихарево скобленное рыло. Пальцы вроде нашарили знакомое, уже вмерзшее, плотно забитое снегом железо. Рукавица тут же выскочила, вновь затерялась. Сегар гнал неслухо по кругу пинками. Лапкам помогали ножны длинного косаря, вбивали, как люди говорят, в задние ворота ума. Витязи и обозники наблюдали сверху. Никто не встревал, только Хвойка все ронял с головы куколь. Если Сегар так поступал с витязем, посвященным за подвиг, чего отроку оплошному ждать? — Приметил, как мальчонка наверх скакнул? — негромко спросила Ильгра. Гуляй молча кивнул. — С двоими, оружными, — сказал молодой Крагуяр. — И не убил, — еще тише проговорила Ильгра. Глаз у витяжницы был наметанный, ни одного движения не упустил. Каков-то наш незамайка поднимется, войдя в полное мужество. Светил крепко сцапал чудом найденные железные рукавицы. Увернулся от очередного пинка, выбрил сникший, пришибленный за воеводой наверх. — По что мечи в ход не пустил? — спросила веселая Ильгра. — Забыл! — хихикнул Хвойка. Ему тут же досталось разом от Гуляя и Крагуяра. Светил покраснел еще стыдливей, спрятал глаза. Гуляй, помедлив, сказал: «Ты, малый, иди-ка тетиву с моего лука сними». Светил бросился бегом. Принял на спину тяжелую кибить, ногой зацепил один рог, схватил другой за плечом, согнул, как тростинку, снял петельку. «Не спущу вражишкам», — повторял сквозь зубы Марнава. «Не спущу!» Его слушали в молчаливом согласии, хотя какая вроде месть? Тут бы ночь пережить. Это победителям праздновать в оттепельной благодати, жарить мясо убитого быка, звать богов на славный жертвенный пир, побежденным ночевать на ногах. Марнава даже не вернулся к стоянке под тесный ледяной кров, так и гнал в восточную сторону. Лутошка молча бежал за подглаварем, тропил, когда высылали, сваливался назад, знал. Не страх Марнаву настегивал. Нету в дружине лишних людей, что по всему левобережью кого попало преследовать. В быстром беге шайка избывала горечь и срам. Царская ведь с ними даже не билась. Прутиком отстегала, как до кучливых псов. И все от того, что Марнава собственному хотению поверил, не следопыту. После такого хуже нет, чем с Сиднем сидеть. Не минуешь ругани, ссоры. Хорошо, если просто в кулаки, без ножей. Так учил премудрый государь Ветер. Своих учил. Но и Лутошке кое-что перепало. Когда подглаварю надоело метать угрозы, рыжак спросил ровно, деловито. — Как думаешь поверстаться, дядя Марнава? Марнава глянул через плечо, умерил ход. Так, как давно следовало. Да на узкой тропке не сталкивались. Есть у Сегара недруг. Который? Его подвоевода былой лишень раз. О, сказал Лутошка и смолк. Хуже брата нет супостата. Это кабальной на своей шкуре постиг. Марнава остановился совсем. Сдвинул меховую рожу с лица. Разбойники собрались в кружок, начали спорить. «Если вражда у них, почему до сего времени не схлестнулись?» «Потому что Елмаку всего первей выгода, а дружина его хоть речется железной, не уступа он одного на белом свете боится». «Зачем же теперь пойдет на него?» «Затем, что мы одним плечом с ним навалимся». «Да ну, голову без корыстия закладывает». «Просто, чтоб не уступа избыть?» «Будет ему корысть. Гудило, помните, сказывал? Царским в коряже не показываться нынче не велено». «И что?» «Мыслю, не уступ своего купца проведет на юг до Кияна. Там новый поезд в опасение примет. Кощеев наймется до святыни хранить. Тут и переймем сообща». «Чего ради? Нищеброды они? Половина опять под иго пойдет». Марнава не отступал. «А забыли, как мы зарка Вагашинского стерегли? Знатого богатея. Только мерзли впустую». «Кто сказал, что ныне в путь тронется?» «Хобот, баил». «Ну, ежели хобот?» Марнава взял Лутошку за плечо, крепко стиснул. «Коли по замыслу сбудется, изволением хозяина повольного стяжаем напоследок великий достаток и великую честь. Беги, следопыт. Догонишь телепень, он поди неспешно идет. Ему скажешь, вернемся с добычей. Нас у Кияна после найдешь». «Не мог сразу послать. Это сколько верст ворочаться?» Вслух Лутошка мрачно пообещал. «Найду, коли батюшка вот так голову не оторвет». «На тебя не осердится. Ты у него еще с дегтярного похода любимец». «Замахнется, матушка боярня в обиду не даст», — поддакнул Антыка. «Ну да. Надеешься, авось пришибет. Под гнев подводишь за то, что я прав вышел». «Ты меня поглядывай, дядя Марнава. В борзе прибегу. Не хочу битву великую пропустить». «Уж придумаю, как с батюшкой телепень остаться. От обид твоих подали». В том, что живот гадко стынул при мысли о новой встрече с царской дружиной, Лутошка не хотел сознаваться даже себе. Елмаковича он пока в глаза не видел. Сигаровичей лучше бы и вовсе не видеть. Он в свое время на тайное воинство насмотрелся. Умел различить, где пустая угроза, где смерть неминучая. Беляк Антыка оглядывался еще долго после того, как Лутошки не стало видно в лесу. Слушать предчувствия он не умел. Без рыжака было пусто и одиноко. Вот и все.